Как сонный, как пьяный, врасплох не готовясь, височные ямы, бессонная совесть, пустые глазницы, мертво и светло, сновидца, всевидца, пустое стекло. Не ты ли ее шелестящие хламиды не вынес обратным ущельем Аида? Не это ль серебряным звоном полна вдоль сонного гебра плыла голова?